они умнее тебя», — сказала Рамона. Может быть», — сказал герцог. «Я пересматриваю свои взгляды. Слава Богу, ты еще не загубил свое первородство. Я не был по-настоящему независимым. Выясняется, что я работал на других, на женское сословие. Если ты сможешь преодолеть свой еврейский пуританизм и наживал себе психологию беглого раба, ну, тут твоя собственная вина. Ты выискиваешь властных женщин. Я пытаюсь доказать тебе, что я совершенно другой случай. Я знаю, — сказал он, — я бесконечно дорожу тобой. Не знаю, не знаю. По-моему, ты во мне не разобрался. В голосе ее зазвучала обида. С месяц назад ты записал меня в начальнице сексуального цирка, как будто я акробатка какая-нибудь. Но я ничего не имел в виду, Рамона. Подразумевалось, что у меня было много мужчин. Много? Я так не считаю. Да если и так, мне только прибавит уважение к себе, что я продержался столько времени. Ах, вот как оно. Ты держишься. Что ж, очень приятно слышать. Я тебя понимаю. Ты хочешь вытолкнуть меня повыше. Выявить во мне орфический момент. Но ведь я, по правде говоря, всегда старался быть отъявленной посредственностью. Работал. Сводил концы с концами. Выполнял свой долг. И ожидал известного кью про кью. А ожидал меня, само собой, носок на голове. Я считал, что у меня установилось тайное взаимопонимание с жизнью, и она убережет меня от худшего. Совершенно буржуазная мысль. Заодно заигрывал с трансцендентальным. Да не такое уж заурядное дело жениться на женщине вроде Маделин или обзавестись другом вроде Валентайна Герцбаха. Он попытался остудить вскипевший гнев. Чуткая Рамона дает ему возможность выговориться, развеять хандру. Но он не за этим пришел. Вообще говоря, он устал от своей одержимости. И, наконец, ей хватает своих забот. Гнев, говорит поэт, сродни радости, но прав ли этот поэт? Всему свое время. Да, всему свое время. Время молчать и время говорить. Что единственное интересно в этом деле, так это интимный вид обиды. Ее проникновенность, сделанность по твоей мерке. Поразительно, чтобы ненависть была до такой степени личной, когда она почти неотличима от любви. Нож и рана томятся друг без друга. Многое, конечно, зависит от ранимости избранника. Одни исходят криком, другие сносят удар молча. Об этих последних можно писать потаенную историю человечества. Что перечувствовал папа, когда узнал, что Воплонский был в сговоре с бандитами? Он ничего не сказал. Удастся ли ему сегодня удержать в себе свое, герцог не знал, а хотелось бы. Но Рамона часто побуждала его раскрыться. Накормив ужином, она просила попить. «Я не нахожу, что они посредственные, эта пара», — сказала она. «Иногда я вижу у нас комическую троицу», — сказал герцог. — Причем сам играю партнера. Говорят, Герцбах подражает моей походке, повторяет мои слова. Герцог номер два. Однако он сумел убедить Маделин, что превосходит оригинал. — сказала Рамона. —